Глава 13. Ловушка. Первым на ловца обычно бежит не зверь, а тот, за кем зверь гонится. Техника безопасности на охоте. Импровизируйте, будьте неожиданными, попробуйте в критический момент игриво укусить партнера за ухо. Майк Тайсон, секрет моих успехов. Мари бежала по вечерним улицам спортивной трусцой, как их учили на занятиях по работе под прикрытием. Никто не заподозрит полицейского в человеке, который бегает для своего удовольствия. Можно было идти пешком, времени еще навалом, но на бегу лучше думалось. Мешок со шкатулками был пригнан плотно и бежать не мешал. Вдох, раз, два, три, выдох, четыре. Размышляла курсантка. Что мы имеем? Вдох. Никто не ищет ужасы. Раз. Ужасы сами находят жертв. Два. Где жертва, там и ужас. Три. Выдох. Значит, ищем жертву. Четыре. Курсантка глянула на часы. 22:03. До дома сестры оставалось минут 5 легкого бега. «Час», — приказала она себе, — «60 минут ищу, потом бегу к Ирен. Еще час на празднование, сестру в постель и вперед, в смысле назад, снова бегать, искать. К утру можно обижать, обыскать полгорода, а завтра вторую половину». Мари свернула во дворы. Теперь она бежала мягко, как учили на занятиях по скрытному перемещению. Никто не заподозрит полицейского в человеке, которого не видно и не слышно. Перекатывалась с пятки на носок и бесшумно дышала. Так было медленнее, зато лучше слышно. Временами курсантка застывала под балконами и прислушивалась еще тщательнее. Ни одного детского вскрика или протяжного скрипа. Зато из каждого третьего окна доносились выстрелы, вопли и четкие энергичные команды. Шел популярный сериал про полицейских. В 22:08 Марии ждал первый, хоть и сомнительный успех. В длинной темной арке между домами она застукала Хруса. Ужас, прислонившись к стене, меланхолично щелкал локтями и лязгал суставами. Получалось очень похоже на затаившуюся в подворотне банду. По самые локти, вооруженную выкидными ножами, кастетами и ржавыми обрезами. «Не, ну что за...» — расстроился Хрус, завидев Мари. «Опять полиция!» «Никто не заподозрит полицейского в человеке», — подумала курсантка, «если этот человек не забудет перед секретной операцией снять полицейскую форму». «Расслабься, Хрус», — бросила она на ходу. «Не до тебя сегодня». «Уж лучше пусть здесь взрослых попугивает», — подумала она, выбегая из подарки, — «чем по детишкам рыскать. Детишки-то в такое время все по домам сидят». За следующие 20 минут Мари приметила в темных дворах и переулках безголового одикорбита, растрепанную вымру, трясущегося отломня, парочку незнакомых ужасов по виду типичных представителей кошмарной мелюзги. Один раз ей показалось, что в окно городского музея влетела дроборуха. А в 22:29 девушка убедилась, что версия о сидящих по домам детишках ошибочна. На лавочке у подъезда, прямо под фонарем, сидел мальчишка лет 7. Возможно, он вышел подышать свежим воздухом или ждал родителей, которые задержались в гостях. Или наоборот. Из принципа не возвращался домой, потому что поспорил с родителями. Но больше всего мальчишка напоминал нахохлившегося птенца, который забрался на самое видное место, чтобы спрятаться от кошки. «Привет», — осторожно сказала Мари. Мальчик вздрогнул и поднял глаза. Бледнел он с еще большей скоростью, чем Мари умела краснеть. Ты что, испугался? Ага, понятно. Это я слишком тихо подкралась. Сейчас. Девушка вернулась за угол и быстренько нарушила все правила бесшумной экипировки. Ослабила ремни, переложила металлические предметы поближе друг к другу, подумала и высыпала в карман монетки из кошелька. Второй раз она появилась перед мальчиком, громко топая и гремя, как испорченная колокольня. Мальчик перестал бледнеть и почти улыбнулся. «Ну, привет», — сказала курсантка самым грубым голосом. «Как дела?» «Хорошо», — сказал мальчик. «Ты не он». «Ну и денек», — подумала Мари. «Все видят во мне женщину». «Угадал», — сказала она. «Я не он, я она». «А он — это кто? Папа, отчим?» Мальчик помотал головой. «Папа у меня хороший. Они с мамой уже спят». «Ну вот», — подумала Мари, одновременно с облегчением и сожалением. Наверное, выскочил и дверь захлопнул. «Не проблема», — сказала девушка. «Я через форточку могу залезть». «Хорошо», — серьезно сказал мальчик. «Только давай через час, а то скоро 11, а он вылезает из шкафа в 11. Ты со мной посидишь?» «Он? Амардень?» — подумала девушка. «Или не Амардень? Из шкафа вылезает? Значит, кто-то из крупных». Она села на лавочку. «Пока мы все равно сидим, расскажи-ка мне про него». «То есть про него?» Мальчик вдруг обнял курсантку и заговорил прямо в ее куртку. «Он уже два раза приходил. Он сказал, что сегодня снова придет и съест меня. Я папе говорил, а он шутит. Он говорит, тебя, Алекс, давно пора съесть, потому что ты сам ничего не кушаешь. А я потому и не кушаю, что его боюсь. Не папу боюсь, а этого. Он в 11, я вылез, они спят». Мари посмотрела наверх, куда тыкал Алекс. На 4-м этаже, совсем рядом с пожарной лестницей, она увидела раскрытое окно. «Ого», — подумала девушка, — «здорово его припекло». «Это ты сам по лестнице спустился?» «Молодец. И не страшно было?» «Страшно». Мальчик оторвался от куртки, глаза его, как ни странно, были совершенно сухими. «Но он страшнее». «Все равно, Алекс, ты страшно очень смелый, а ужасы они только трусам могут навредить». Алекс помотал головой. «Нет», — прошептал он, — «этот может и смелого съесть. Он сам говорил, что съел 6 полицейских. Полицейские только смелых берут, правда?» «Ну вот», — отрешенно подумала Мари. Ловец и прибежал к зверю. «Точно», — сказала она, — «я сама полицейский, курсант Мари. Вот, смотри, шеврон. А вот это значок высшей школы полиции». «А, школы? Плохо». «Почему?» «В школе плохо. Я подсказал на уроке одной девочке, а учительница сказала, что за это ко мне придет ночью кошмар». И он пришел. «Нехорошо», — сказала Мари. «Подсказывать?» «Вот и учительница сказала». «Да подсказывать-то ладно, тем более девочки. А вот твоя учительница...» Курсантка в последний момент удержала себя за язык. «Ну, с этим мы потом разберемся. А сейчас...» «Что сейчас? Вызывать спецназ?» Мари вытащила мобильник и прошлась по адресной книге. Спецназа в списке не оказалось. «Да не успеет спецназ за 15 минут. Значит, сама. Что я могу сама?» «Она может посидеть на скамейке с мальчиком до 10:30, а Мардень придет, увидит, что в детской никого нет, и уйдет, и больше сюда не придет. Некогда ему проверять пустые кровати. А она опять не будет знать, где его искать. Глупо. Она может уложить мальчика в постель, сама для страховки затаится в углу. Мардень придет, попугает, уйдет. Утром она пойдет к Георгу, Георг организует засаду, а в следующую ночь Амардень схватят. Разумно». «А если Амардень действительно съест мальчика прямо сегодня, я успею выскочить из своего угла? Ужасы не едят детей, они питаются детским страхом. Им нет смысла есть тех, кто их кормит. Но Амарденю нужно много страха. А человек, которого едят, боится особенно сильно. С другой стороны, человек, который уверен, что его съедят, боится вряд ли меньше. Мари посмотрела на Алекса, на часы 22:49, и приняла сразу три решения. Она не будет сидеть с мальчиком на скамейке, она не будет укладывать мальчика в постель, она все сделает за полчаса и успеет к Рен. «В индейцев играть любишь?» — спросила Мари. «Нет, я в Диабло люблю. И в Counter-Strike». «Ах да», — вспомнила девушка, — «сейчас дети не играют друг с другом. Они играют с компьютером». «Ну, пусть будет Диабло. А в чем там смысл?» Алекс посмотрел недоверчиво или с жалостью. «Вот, дескать, как вас замордовали в вашей школе полиции. Элементарных вещей не знаете. Ты играешь за могучего героя и убиваешь всяких злодеев». «Да это ж про меня», — обрадовалась Мари. «Я играю за могучего героя, Георга, а всяких злодеев убиваю, то есть изолирую от общества». «А у могучего героя бывают помощники?» «Да, можно нанять лучника или копейщика. Ну тогда я, могучий герой, нанимаю тебя в качестве разведчика». Мария опасалась, что ее кандидатура на роль могучего героя не пройдет, но мальчик охотно поддержал идею. «Ты будешь амазонка Мари, а я типа Бариф. Бариф ни с кем не дерется, а просто приводит героя в нужное место». «Ну, Бариф», — курсантка вновь перевела обмундирование в боевое бесшумное положение. «Слушай первое задание. Миссию. Миссию, ага. Сейчас амазонка с Баривом засядут в засаде, укроются в укрытии, короче, подкараулят злыдня и надают ему по башке. Готов?» Алекс посмотрел на окно спальни и кивнул. Мари подсадила мальчика на лестницу и запрыгнула следом. По лестнице Алекс взбирался довольно резво, но напротив своего окна остановился и оглянулся на курсантку. Мари пришлось взять его в охапку и рискованным, не слишком грациозным прыжком перелететь на подоконник. «А если бы я мимо не проходила?» — спросила она, саживая Алекса на пол. «Как бы ты домой попал?» «А у меня ключи есть». Алекс тихонько достал из кармана блестящую связку. Так курсантка невольно узнала первое правило ролевых компьютерных игр: прежде чем куда-то лезть, расспроси местных. «Мари, а где мы засаживаться будем? Под кроватью нельзя. Он там меня в первый раз нашел». «Я в твоей кровати, а ты...» Девушка огляделась. «Вот тут, на кресле, у двери». Она почти замаскировала Алекса в кресле пледами и рубашками, когда тот высунул нос из укрытия. «Мари, а мы сохраняться будем?» «Сохраняться? Да, я когда в Диабло играю, перед каждой миссией обязательно сохраняюсь. Если убьют, можно вернуться и заново пройти». «Отличная идея», — подумала Мари. «Надо будет выступить перед руководством с инициативой обязать полицейских сохраняться перед опасными операциями. Эту миссию, Бариф, мы с первого раза пройдем. Тебе три задания: сидеть тихо, смотреть молча и, главное, не бояться. Если что, беги в спальню к родителям и поднимай их». «Если что?» — Алекс шептал на пределе слышимости. «Если ничего». Курсантка прикрыла нос разведчика кепкой и принялась аккуратно, как ее учили на занятиях по разминированию, раскладывать шкатулки. То есть на разминировании ее учили обнаруживать и обезвреживать, но если знаешь, как найти, можно придумать, где прятать. Через минуту 4 шкатулки из 12 разместились между кроватью и шкафом, убедительно замаскированные под машинки и паровозики. Наверное, хватило бы и двух, но рисковать не хотелось. Однако приходилось. Трудно не рисковать, устраивая самодельную засаду на Амардене. Девушка глянула на часы. 22:58. «Все», — сказала она, — «сидим тихо». Амазонка поправила одеяло, легла сверху, взяла в одну руку мешок, в другую — пульт управления шкатулками и накинула на себя покрывало. 23:00, 23:05, 23:10. «Не пунктуален, господин Амардень», — озабоченно подумала Мари на 11-й минуте. «Неприлично опаздывать на свидание к молодой красивой девушке, даже если думаешь, что это маленький испуганный мальчик». «Или он соврал, и сегодня не при...» И тут она услышала, как шкаф ожил, наполнился, покачнулся. «На живца и зверь бежит, то есть на ловца». Мари нахмурилась. Оговорка ей не понравилась. Она положила палец на кнопку включения китайской музыкальной дребедни, отогнула краешек покрывала и осторожно выглянула. Так и есть. Из шкафа потянула морозом, а затем потянулась и рука Амарденя. Монстр выбрался наружу, огляделся, принюхался, растянул в резиновой улыбке щель рта и сделал шаг вперед. Курсантка откинула покрывало, села и нажала кнопку. Шкатулки запиликали адскую смесь, в которой с трудом угадывалась только «Ода к радости». От симфонии какофонии китайского производства Амардень аж затрясся. Монстр заткнул уши руками, попятился, начал поворачиваться к шкафу и увидел Мари. «Ты?» — сказал он. «Опять ты?» Амардень швырнул длинную руку вниз и смел шкатулки к стене. Те жалобно пискнули и заткнулись. Кошмар сделал 3 шага к кровати. Посмотрел на мешок в руке девушки, наклонился, нижняя челюсть Амарденя поползла вниз, сминая, морща, деформируя тело чудовища. От коктейля из холода и паники Мари заколотила. «Он же меня сейчас проглотит!» Мысли курсантки заметались. «Надо... срочно надо удивить. Что-то неожиданное». «А посолить?» — капризным голосом спросила она. «А поперчить? А укропчику?» Пасть захлопнулась, едва не оттяпав Мари нос. Амардень пошевелил ноздрями, шмыгнул, фыркнул и чихнул, осыпав кровать градом сосулек. Девушка еле успела закрыться покрывалом. Вновь выглянула. Монстр водил искаженной мордой слева направо, потом тяжело посмотрел на несостоявшийся ужин, качнул головой, повернулся и одним прыжком нырнул в шкаф. Стало совсем тихо. Только в одной из покореженных шкатулок что-то немузыкально скрипнуло. «Ну вот», — вздохнула Мари, выбираясь из чужой холодной постели. «Ребенок спасен, а Амардень упущен, все по плану». «Здорово», — сказала кресло у двери. Из кучи одежды показалась голова Алекса. «Ты его победила?» «Трудно сказать. Он меня не съел, значит, победила. Но я его не схватила, значит, не победила». «У вас, у взрослых», — сказал Алекс, — «все так сложно. А мне дальше бояться или нет?» «Бояться не нужно», — строго сказала курсантка. «Нужно опасаться». Даже в темноте было видно, что никакой ясности Мари не внесла. Тогда она развязала рюкзак и достала еще 2 шкатулки. «Возьми, если вдруг кто-нибудь еще заявится, ты раз...» Курсантка нажала кнопку на одной из шкатулок. Та заиграла «Джингл Беллс». А потом 2... Вторая загудела «Боже, храни королеву». Алекс наклонил голову, вслушиваясь. «А чтобы выключить, обязательно об стенку кидать?» «Нет», — Мари улыбнулась, — «нажмешь кнопку еще раз». Мальчик протянул руки, взял 2 шкатулки и прижал их к груди. «Ну, не скучай», — девушка вскочила на подоконник. Тот в ответ мигнул обоими глазами и спросил: «А чем отличается бояться и опасаться? Когда опасаешься, то страха нет? Да, пора бы уже внести в этот вопрос ясность, подумала Мари, хотя бы для себя. Страх все равно есть, но как бы это сказать? Когда боишься, страх сильнее тебя, а когда опасаешься, ты сильнее его, понятно? Мальчик кивнул. Тогда, ого, уже 11:30, пора тебе спать, да и мне пора. А ты не боишься по улицам ночью ходить одна? Нет, но опасаюсь. Все, пока. Успеваю, подумала Мари, соскакивая с пожарной лестницы. Тут буквально 10 минут, если никто не будет отвлекать. Естественно, ее тут же отвлекли. Где-то рядом кто-то хрюкал, или сморкался, или всхлипывал. Курсантка остановилась, медленно повернулась вокруг своей оси и определила направление на хрюканье, сморкание, всхлипывание, подъезд дома напротив. Еще один ребенок ночью на улице? Маловероятно. Кошка? Еще один всхлип. Теперь, несомненно, детский. Не ходи дотуда, красавка! Квакнула рядом. Из песочницы на Мари смотрела коричневая жаба с оранжевыми глазами. «Не ходи», — сказала дроборуха. «Не треба. Беда буде». И зарылась в песок. «Будет беда. Значит, там действительно кошмар. Может, омардень, а может, кто и похуже. Значит, ребенок в страшной опасности». Мысль о страшной опасности достигла головы Мари в тот момент, когда ее тренированное тело достигло подъезда. Курсантка приоткрыла дверь и сразу успокоилась. К таким ситуациям она уже привыкла. Маловероятный ребенок сидел на корточках под лестницей, а над ним нависал кошмар, одетый во что-то среднее между средневековыми латами и костюмом космонавта. Мари пинком распахнула дверь и засветила в кошмар из мощного служебного фонаря. «Фамилия!» — гаркнула она. «Регистрация!» Космонавт подпрыгнул, как теннисный шарик, оказался выше светового конуса и ушел в темный потолок. Курсантка уменьшила яркость фонаря наполовину, подошла к шмыгающему носом мальчику и наклонилась. «Чего ты здесь делаешь, малыш?» Мальчик открыл рот и странным, сдавленным голосом произнес нечто настолько дикое, что Мари оторопела. «Жду одну девчонку, малышка». И тут курсантка заметила вторую странность. На боках детской пижамы висели желтые рукавицы для ловли хамелеона. «Девчонку, девчоночку!» — пропел ребенок и вцепился в руку Мари. «И знаешь кого?» «Тебя!» Лицо мальчика сморщилось, подернулось рябью и превратилось в плоскую безглазую морду ложного зубастого человека. И тут же, не дав Мари и доли секунды, чтобы ужаснуться, ощерилась иголками и спицами. Детская ручка издала звякающий звук и до боли сжала кисть девушки. «Хвать!» Вернувшийся космонавт сгреб вторую руку. «Хлесть!» — тонкая бечевка стянула лодыжки. Мари попалась. «Ну что?» — хихикнул бывший ребенок. А теперь хамелеон, принявший облик колореза. «Понеслись!» Кошмары развернулись к самому темному углу под лестницей и ринулись сквозь стену, увлекая за собой Мари. Во дворе дроборуха горестно вздохнула и положила морду на край песочницы. Мальчик Алекс прижал лоб к холодному оконному стеклу. Он видел, как амазонка Мари спустилась по пожарной лестнице, видел, как она остановилась, повертелась на месте, а потом вошла, нет, ворвалась в подъезд и не вышла оттуда.